Сама Грушенька лежала у себя в гостиной на большом неуклюжем диване. Под головой у нее были две белые пуховые подушки. Она лежала навзничь, неподвижно, заложив обе руки за голову. Была она приодета, будто ждала кого, в черном шелковом платье, легкой кружевной на голове наколке. Кто там? Кто там? Да не они, это другие. Эти ничего. Фенечка. Да ну тебе. Ах, это ты, двоюрный братец. Испугал было меня всю. Проходите. Ну, смелее. Да с кем ты это? А вот. Господи. Вот кого привел. Куда вели подать свечи-то? Свечей. Конечно, свечей. Феня. Голубчик, Алёша, как я тебе рада. Гость ты мой неожиданный. Вы меня испугали. Я ведь думала, Митя ломится. Феня, Феня, да? Ставни заперты ли? Да занавес бы спустить. А то на огонь-то он как раз и налетит. Хорошо-с. Митю. Братца твоего, Алёша, сегодня боюсь. А почему так сегодня, Митеньки, боишься? Вести жду одной. Золотой такой весточки. Так что Митеньке-то не надо бы теперь вовсе. Голубчик Алёша. Гляжу я на тебя и не верю, как это ты у меня появился. А не потрафил? Хоть и не та минутка теперь, а я страх тебе рада. Ну, садись на диван. Ну, вот сюда. Вот так. Месяц ты мой молодой. Садись и ты, Ракитка, чего стоишь? А ты шампанского подавай, долг на тебе, сама знаешь. А ведь правду долг. И хоть не тем душа моя теперь полна, а так и быть, выпью и я с вами. Феня, шампанского! Никогда я не видал тебя такую. Офицер едет, Ракитин. Офицер мой едет. В мокром теперь. Вот давеча письмо получила. Оттуда сюда эстафет пришлет. Сижу и жду. Вон. А почему в мокром? Ах, долго рассказывать. Да и довольна с тебя. Тот-то Митенька-то теперь, ой-ой-ой, он-то знает, аль не знает? Да чего знает? Совсем не знает. Как бы узнал, так убил бы. Не поминай меня, Дмитрий Федорович. Сердце он мне размозжил, и не хочу я ни о чем этом и думать. Вот об Алёшечке могу думать. Знаешь, Алёша, я все боюсь, что ты на меня сердишься за третьёво днешнее, за барышню-то. Нет, всё-таки хорошо оно, что так произошло. Она тебя в самом деле боится, цыпленка этакого. А это для тебя, Ракитка, он цыпленок. Потому что у тебя совести нет, вот что. О, шампанское принесли. Опустишь меня, Алёша, на колени к себе посидеть? Неужто в самом деле позволишь? Не осердишься? Прикажешь, я соскочу. Ну-тка, Алёша, бери бокал и покажи себя. Нет уж, лучше не нужно. А по дороге хвалился даже водку пить. Да пей, Ракитин, один всю бутылку. Ну, телячьи нежности пошли. Он сама у него на коленях сидит. Он против бога своего взбунтовался. Я против бога моего не бунтуюсь, Ракитин. Я только мира его не принимаю. Слышал бы это, брат твой Ванечка, так бы изумился. Кстати, братец твой Иван Федорович сегодня утром в Москву укатил. Знаешь ты это? Знаю. Слышал я его теорию. Нет бессмертия и души, так нет и добродетели. Значит, все позволено. Неправда, Иван так не говорил. Не любишь ты Ивана. Душа у него бурная, в нем мысль великая и неразрешенная. Эх вы, дворяне. Грушенька, бери бокал, пей. Мы ему положим горе, у тебя что? Какое горе? Старец Зосима святой провонял. Старец его помер сегодня. Господи, а я того и не знала. А я-то у него на коленках теперь сижу. А еще семинарист. Прости. Алёша. Ишь, ведь расслабили обоюдно. Сейчас плакать начну. Тьфу ты, чёрт. Ракитин, не дразни ты меня. Я шел сюда злую душу найти, потому что сам был подл и зол. А нашел сокровище, сестру искреннюю, душу любящую. Аграфена Александровна, это ведь я про тебя сейчас говорю. Ты мою душу сейчас восстановила. Будто уж так. Она тебя проглотить хотела, знаешь ты это. Стой, Ракитин! Алёша, молчи, потому что от твоих таких слов меня стыд берет, потому что я злая, а не добрая. Он меня сестрой своей назвал. И я никогда того не забуду. Только вот что, Ракитин, я хоть и злая, а все-таки я луковку подала. Да какую такую луковку? Видишь, Алешечка, это я Ракитке похвалила, что луковку подала. А тебе я с иной целью это скажу. Это только хорошая басня. Я ее еще дитей слышала. Отжила-была одна баба, злющая-призлющая, и померла. Схватили ее черти и кинули в огненное озеро. А ангел-то хранитель ее стоит да и думает, какую бы такую добродетель ее припомнить. Вспомнил и говорит Богу. А она, говорит, в огороде луковку выдернула и нищенке подала.